Глава 26. Когда мы вышли из библиотеки, на улице уже тускло светились фонари. В синих сумерках блестел мокрый асфальт, создавая почти фантастическую атмосферу, с которой бесподобно сочеталась огромная луна, ослепительно сиявшая в небе, внезапно очистившимся от туч. Впрочем, нам с Айдаром было не до красот лунного неба. Мы почти что бежали по тротуару по направлению к деревянному домику наркомана Кеши, где я была незадолго до того. «Этого парня вы, скорее всего, знаете. Он балуется наркотиками не первый год», — на бегу вводила я Айдара в курс дела. Как выяснилось, именно он подарил пистолет нашей Галине, потому как был влюблен в нее в пору школьной юности. Ей же он, по его словам, также совершенно бесплатно отдал порцию мышьяка, которым его соседка травит крыс в доме. И знаете, какая любопытная деталь? Этот малый, чтобы соседка не заметила, что мышьяк убывает, разбавил его мукой. По-видимому, это и спасло жизнь Ольги и сегодняшней пострадавшей, Галине. Айдар, сутулившись от прохладного ветерка, едва ли не по локоть засунув руки в карманы джинсов, непонимающе кашлянул. «В таком случае я тем более не понимаю, почему вы думаете, что Галина во всем этом деле ни при чем?» Я тряхнула головой. «Да потому, что она не могла выйти из библиотеки и одновременно лежать без памяти в комнате. Это же элементарно, Ватсон. И повторюсь, у вашей обожаемой Натальи я своими глазами видела черный парик со стрижкой точно как у сестры. Есть еще одна деталь, и сейчас мы ее уточним». В этот момент мы, наконец, подлетели к дому. Узкую тропинку к завалившейся двери тускло освещал одинокий фонарь. «Ага», — хмыкнул Айдар. «Так точно. Этот парень мне прекрасно знаком. Его имя Иннокентий Яшин. Вовсю торгует всевозможной наркотой и сам как минимум год активно ее употребляет. Стало быть, и на свай именно он мог подарить или продавать своей подруге Галине, или кто там прятался под ее личиной. О, боже мой, сколько интересного в вашем доме я пропустил. Стало быть, у вас и наркотик замешан. Интересно, почему это медики до сих пор не поставили нас в известность?» Я успокаивающе потрепала полицейского по плечу. «Просто еще не успели. Ну что, заходим?» Честно говоря, одно описание наших первых же шагов за жутко заскрипевшей входной дверью вполне сошло бы за роман ужасов. Тут был полный набор. И тьма тьмущая, и вонь. Точно мы вошли не в жилой дом, а на общественную мусорку, где хлам не сжигали последние лет 10. А в довершение ко всему душераздирающий стон в ответ на громкий голос Айдара: «Есть кто живой?» Задавая свой вопрос, Айдар периодически щелкал зажигалкой, оглядываясь по сторонам, пока, наконец, не заприметил на дряхлой тумбочке в сторонке огарок свечи и не поджег его. Свет лишь добавил впечатлений. Почти черные стены из древнего дерева, зловещие заросли паутины повсюду и черный провал открытой двери, ведущей из синей во мрак комнаты. «Такое впечатление, что мы входим в склеп, где проживает вампир-одиночка», — негромко прокомментировала я. Айдар только усмехнулся. «Так и есть. Все наркоманы, в конце концов, становятся настоящими вампирами. Литрами пьют кровь своих родных и близких». Он первым шагнул в комнату, которую столь же трудно было назвать гостиной, как и вообще человеческим жильем. Все те же облупленные стены, украшенные лишь паутиной, груды непонятного тряпья и откровенного мусора в каждом углу, окно, завешенное древним одеялом, попросту прибитым к стене, и единственный диван, точно так же заваленный ветхозаветными пледами, одеялами, пальто и куртками. Из-под этой кучи и раздался повторный стон. Айдар огляделся и водрузил тускло горящую свечку на старый стол, заставленный грудой немытой посуды. После этого он решительно подошел к дивану и тряханул груду тряпья. «Кеша, а ну поднимайся! Давай по-быстрому! А то сейчас организую тебе выезд в участок». В ответ раздался третий стон. Груда зашевелилась, и, наконец-то, в тусклом свете свечи на стене колыхнулась тень, а из-под упавшего на пол пальто появилось жутковатое лицо парня с взъерошенными волосами. «А что я сделал, гражданин начальник? Я ничего такого не сделал. Я тут с голоду умираю». В его голосе, еще недавно при нашем с ним разговоре, звучавшем вполне жизнерадостно, теперь слышались надрывные плаксивые нотки. Айдар подмигнул мне и толкнул парня в плечо. «Если сейчас быстро и точно не ответишь нам на наши вопросы, будешь несколько лет питаться за счет государства на зоне». Кеша тут же захныкал, словно был не взрослым парнем, а маленьким дитятей, которого обижают плохие взрослые. «За что? Я никому ничего плохого не сделал!» Айдар похлопал его по плечу. «Все, все, кончай сопли на кулак мотать. Отвечай, тебе действительно приходила твоя одноклассница Галина Кооп, и ты подарил ей пистолет Браунинг Бэби, порцию мышьяка и наркотического препарата Несвай?» Кеша поначалу словно и не слышал заданного вопроса, продолжая, по выражению Айдара, сопли на кулак мотать. Но тишина в комнате плюс наши напряженные взгляды заставили его испуганно втянуть голову в плечи и уставиться сначала на полицейского, затем перевести взгляд на меня. «А я вас знаю!» В одно мгновение его голос стал абсолютно нормальным, таким, каким и был во время нашей недавней беседы. «Вы мне про Галку напомнили, я даже загрустил немного. Почему школьные годы так быстро кончились?» «Чтоб жизнь медом не казалась», — обрубил Айдар. Тут я поспешила взять слово, воспользовавшись тем, что Кеша меня узнал. «Кеша, меня ты вспомнил», — проговорила я. «А теперь попытайся вспомнить, как к тебе приходила Галина. Ты дарил ей пистолет, мышьяк и насвай, ведь все это было не за один раз, вспомни». Кеша тут же нахмурился и принялся обеими руками яростно чесать голову, так что его и без того во все стороны торчащие волосы и вовсе встали дыбом. «Галка, моя Галка, убей, не помню, когда это было. Кажется, будто вчера. Она приходила ко мне. Да, не один раз. Мне казалось, она всегда со мной. Только я усну, и она появляется. А может, она мне снилась?» «Хорошенькие сны», — не выдержав, хмыкнул Айдар. «А в итоге парочка полутрупов, включая саму Галинку». «Галинка не полутруп. Она будет жить вечно», — сурово сдвинув брови, прервал полицейского Кеша и даже погрозил ему пальцем. «Она всегда будет юной, прекрасной и никогда не умрет. Дай бог». Я вновь решила прервать этот бессмысленный диалог. «А теперь вспомни, Кеша, Галина была такой же, как в годы вашей школьной юности. Вспомни ее глаза. Какого они были цвета?» «Зеленого!» — восторженно взвыл Кеша и даже почти молитвенно сложил на груди руки. «Удивительные зеленые очи!» Тут уже я положила руку ему на плечо. «Спокойно, Кеша, спокойно. Вспомни точно. У Галины были зеленые глаза, когда она приходила к тебе за...» Он прервал меня, словно и не слышал, что я что-то говорила. «Зеленоглазое такси, притормози, притормози». Можете себе представить? Он не просто произносил слова. Парень пытался петь популярный в свое время хит Боярского. Потребовалось еще раз 5 опустить длань на его плечо, дабы вернуть к действительности. «Кеша, петь будешь, когда мы уйдем. А сейчас слушай сюда». Я пару раз хлопнула в ладоши, привлекая внимание бедолаги. «Итак, мой дорогой, попытайся вспомнить точно. У той Галины, что приходила сюда за пистолетом, наркотиком и мышьяком, совершенно точно были зеленые глаза? Подумай, зеленые?» Кеша удивленно взглянул на меня, потом крепко зажмурился и, судя по выражению его лица, действительно попытался нечто вспомнить. Попытка удалась. Когда он открыл глаза, на лице его появилась торжествующая улыбка. «Она была в черных очках. Это ей так шло. Она была как иностранка, вся такая загадочная. Но под очками ее глаза были зеленые. Как же иначе? Ведь у нее всю жизнь были удивительные». Дальше можно было не слушать. Свеча на столе догорала, и мы с Айдаром могли запросто остаться в этом неприятном помещении в полной темноте. Потому я сама подошла к столу, взяла в руки огарок и направилась к выходу. «Идемте, Айдар. Здесь мы выяснили все, что необходимо».